Глава 17. Принц Леддравор посмотрел на свое отражение в зеркале и нахмурился. Даже во время жизни в Большом дворце он предпочитал обходиться без прислуги при утреннем туалете, на который тратил порядочно времени. Он сам полировал бритву из бракки, доводя лезвие до совершенства, а щетину смачивал горячей водой. В результате, к своей досаде, он соскоблил слишком много кожи под подбородком. Он не то чтобы порезался, но у горла выступили капельки крови, и сколько он их не стирал, тут же появлялись новые. «Вот что случается, когда живешь, как изнеженная девица», – мысленно посетовал он, прижимая к горлу влажное полотенце, в ожидании, пока прекратится кровотечение. Зеркало, сложенные вместе два стекла разных сортов, отражало свет почти полностью, но, поворачиваясь к окну, Леддравор мог разглядеть сквозь стеклянный сандвич его яркие прямоугольники на том месте, где, казалось бы, стоит он сам. «Как это уместно», — подумал он, — «перед восхождением на верхний мир я становлюсь этаким бесплотным призраком. Реальная жизнь, единственная, которая вообще имеет значение, закончится для меня, когда...» Его мысли прервал топот, донесшийся из соседнего помещения. Обернувшись, Леддравор увидел в дверях ванной комнаты майора Ехималта, человека с квадратным торсом, служившего адъютантом по связи между дворцом и базой небесных кораблей. Заметив, что Леддравор не одет, Ехималт попятился. «Простите, принц», — сказал он, — «я не знал». «Ты что, парень?» — рявкнул Леддравор. «Если у тебя есть сообщение, давай, выкладывай». «Донесение от полковника Хипперна, принц. Он передает, что у главных ворот базы собирается толпа. Но ведь в его распоряжении целый полк. Почему я должен беспокоиться из-за какой-то толпы?» «Согласно донесению, их возглавляет первосвященник, принц», — ответил Ехималт. «Полковник Хипперн просит, чтобы вы санкционировали арест прилата». «Балаунтер, этот мешок костей». Отшвырнув зеркало, Леддравор прошел к вешалке, где висела одежда. «Передай полковнику Хипперну, пусть удерживает позиции, но ничего не предпринимает до моего прибытия. Я лично разберусь с нашим первопугалом». Ехималт отдал честь и исчез. Леддравор поймал себя на том, что улыбается, торопливо застегивая ремешки белой кирасы. До отправления первой эскадрильи на Верхний мир оставалось всего 5 дней, подготовка фактически закончилась, и принц тяготился вынужденным бездействием. Если он не займется каким-нибудь делом, его вновь начнут терзать сомнения и противоестественный ужас. Он чувствовал, что почти благодарен велеречивому прилату за возможность отвлечься и еще раз заняться настоящим делом. Леддравор пристегнул к поясу меч, к левому предплечью нож, и поспешил на главный передний двор, выбрав нижнюю дорогу, чтобы не наткнуться на отца. У короля имелась превосходная разведывательная сеть, и почти наверняка он слышал о вчерашней самоубийственной выходке Лейна Маракайна. Меньше всего Леддравор хотел, чтобы его сейчас начали расспрашивать об этом нелепом происшествии. Он послал команду рисовальщиков в пещеру скопировать рисунки, и хотел при встрече с отцом представить ему эти копии. Инстинкт подсказывал Леддравору, что король очень рассердится, если выяснится, что Маракайн погиб, в чем не приходилось сомневаться. Но рисунки, возможно, смягчат этот гнев. Во дворе Леддравор приказал слуге привести пестрого синерога, на котором обычно ездил, и через считанные секунды уже скакал к базе небесных кораблей. Он выехал из двойного кокона сетей, обволакивавшего дворец, и поскакал по одной из закрытых, похожих на трубы, дорог, пересекавших 4 декорированных крепостных рва. Кожух из лакированного льняного полотна защищал от птертовой пыли и обеспечивал безопасность до самого Ро-Атабри, но ощущение замкнутого пространства раздражало Леддравора. Он обрадовался, когда оказался в городе, где сквозь сетку было хотя бы видно небо, и помчался на запад, по мощенной набережной Буранна. Горожан на улицах было немного, и эти немногие направлялись в сторону базы, словно ведомые неким особым чувством, подсказывающим, что там, впереди, происходят важные события. Утро стояло безветренное и жаркое, Птерта не угрожала. Ледровор доскакал до западной границы города и, проигнорировав крытый путь, поехал южнее, по открытой местности, туда, где у главных ворот собралась толпа. Возмущенные люди разобрали боковые стенки непрочного коридора и растеклись перед внешними воротами. У дальней стороны ворот в небо уставились пики. Ледровор одобрительно кивнул. Пика прекрасно демонстрирует гражданам всю ошибочность их поведения. Приблизившись к людской массе, Ледровор перевел синерога на шаг. Принца наконец заметили. Люди почтительно расступились перед ним, и он с удивлением отметил, как много среди них оборванцев. Очевидно, состояние рядового населения Руатабри было хуже, чем он себе представлял. Народ возбужденно перешептывался. Между толпой и оградой оставался свободный полукруг, в центре которого стоял в своем черном облачении Балаунтер. Прилад, который страстно убеждал в чем-то офицера, находящегося по ту сторону ворот, обернулся к Ледровору. При виде военного принца он заметно вздрогнул, но скованные гневом черты его лица не изменились. Ледровор лениво подъехал к Балаунтеру, с нарочитой медлительностью спешился и дал сигнал открыть ворота. Двое солдат отвели тяжелые створки, и Ледровор с Балаунтером оказались в центре публичной арены. «Ну что, священник?» – спокойно спросил Ледровор. «Зачем ты пожаловал сюда?» «Думаю, ты знаешь, почему я здесь». Балаунтер тянул целых 3 секунды перед тем, как добавить королевский титул. «Принц». Ледровор улыбнулся. «Если ты пришел просить миграционный ордер, то ты опоздал. Их уже все раздали. Я ничего не прошу». Балаунтер повысил голос и обратился не к Ледровору, а к толпе. «Я пришел, чтобы предъявить требования, и их должны удовлетворить». «Требования». Никто никогда не смел произнести это слово при Ледроворе, и когда он повторил его, с ним случилось нечто странное. Он как будто раздвоился. Одно тело Ледровора, тяжелое, твердо стояло на земле, а другое, невесомое, эфирное, которое мог бы унести малейший ветерок, сделало шаг назад и отделилось. Ледровору показалось, что он не касается поверхности, а, подобно Птерте, парит над кончиками травинок и наблюдает происходящее всевидящим и отстраненным взглядом. С этой выгодной позиции он меланхолично наблюдал, как его плотная оболочка разыгрывает дикий спектакль. «Не смей говорить мне о требованиях!» – крикнул телесный Ледровор. «Или ты забыл, что король наделил меня абсолютной властью?» «Я говорю от имени высшей власти», – Балаунтер произносил слова уверенно, чувствуя твердую почву под ногами. «Я говорю от имени церкви, от имени великой непрерывности, и я приказываю тебе, уничтожь корабли, которыми ты собрался осквернить горний путь. Далее, все продовольствие, кристаллы и другие предметы первой необходимости ты украл у народа и должен незамедлительно это вернуть». «Вот мое последнее слово». «Ты не подозреваешь, как это верно», – прошипел Ледровор и вытащил боевой меч. Но остатки уважения к закону удержали принца. Черное лезвие не пронзило тело прилата. Вместо этого Ледровор повернулся к офицерам. Они стояли неподвижно. Лицо полковника Хипперна застыло. «Арестуй изменника», – резко сказал ему Ледровор. Хипперн негромко скомандовал, и вперед выбежали 2 солдата с мечами наголо. Солдаты подхватили Балаунтера под руки. Он упирался, но они увели его внутрь периметра базы. Толпа глухо заворчала. Хипперн вопросительно посмотрел на Ледровора. «Чего ты ждешь?» Ледровор ткнул вниз указательным пальцем. «Известно, как наказывают за измену. Выполнять?» Лицо Хипперна под цветастым шлемом не дрогнуло. Он снова сказал несколько слов ближайшим офицерам, и через секунду к 2 солдатам, которые держали Балаунтера, подбежал дородный старший сержант. Первосвященник вырывался изо всех сил, его тело, закутанное в в черное, нечеловечески извивались, когда солдаты прижали его к земле. Он поднял лицо к палачу и широко открыл рот, чтобы произнести проклятие или молитву, но только создал удобную мишень для сержанта. Тот, не раздумывая, ткнул туда мечом. Конец лезвия вышел у основания черепа и, разрубив позвоночник, в мгновение ока прервал жизнь первосвященника. Солдаты опустили тело на землю и отступили назад. По толпе прокатился стон ужаса. Большой камень просвистел в воздухе и упал у ног Леддравора. Какое-то мгновение казалось, что сейчас принц в одиночку бросится на толпу. Потом он обратился к старшему сержанту. Отрубить голову священнику, поднять ее на пику. Пусть полюбуются на своего учителя. Сержант кивнул и невозмутимо приступил к работе. Он действовал с ловкостью профессионального раздельщика свинины, и через минуту голову Балаунтера подняли на древке копья, которые привязали к стойке ворот. По древку побежали ручейки крови. Наступила тишина, от которой заложило уши. Казалось, ситуация зашла в тупик. Затем свободный полукруг у ворот медленно сжался. Передние ряды даже как будто и не двигались, но тем не менее их дюйм за дюймом выдавливал неумолимый напор сзади. Стойка ворот заскрипела и стала валиться внутрь, наглядно демонстрируя силу этого напора. «Закрыть ворота!» – крикнул полковник Хипперн. «Отставить!» – Леддравор обернулся к полковнику. «Армия не бежит от гражданского сброда. Прикажи своим людям очистить территорию». Хипперн в волнении глотнул, но взгляд Леддравора встретил твердо. «Ситуация сложная, принц. Это местный полк. Большую часть солдат набрали в Руатабре, а они не смогут воевать со своими». «Верно ли я расслышал, полковник?» Леддравор перехватил рукоять меча, и взор его яростно засверкал. «С каких это пор дела Калкарона решают рядовые солдаты?» Хипперн вновь глотнул, но мужество не изменило ему. «С тех пор, — ответил он, — как они стали голодать, принц, так обычно и бывает». Неожиданно Леддравор улыбнулся. «Это твое профессиональное суждение, полковник, а теперь внимательно следи за мной. Я научу тебя командовать». Он повернулся, подошел к тройному ряду солдат и поднял меч. «Рассеять толпу!» – рявкнул он и махнул мечом вниз и в сторону напиравшей толпы, указывая направление удара. Солдаты рванули из строя и бросились вперед. Тишина взорвалась дикими воплями. Толпа отхлынула, но не побежала, а немного отступив, вновь сомкнулась. И тут открылось важное обстоятельство. Команде Леддравора подчинилась лишь треть солдат. Остальные не двинулись с места и теперь с несчастным видом смотрели на ближайших младших офицеров. Да и те солдаты, которые пытались разогнать толпу, мало чего добились. Они позволили легко одолеть себя, и их мечи быстро стали достоянием противника. С радостными возгласами люди повалили на землю большую секцию крытой дороги и разломали ее каркас, чтобы использовать его в качестве оружия. Второй Леддравор, холодный, эфирный и безучастный, снисходительно смотрел, как его телесный двойник подбежал к молоденькому офицеру и приказал ему вести против толпы своих людей. Лейтенант споря помотал головой и через секунду был мертв, так как Леддравор одним ударом почти отрубил ему голову. Принц словно обезумел, утратив все человеческое. Вытягивая шею и волоча ноги, он носился среди солдат и офицеров, сея разрушения, как ужасный демон, и его черный меч разбрасывал алые брызги крови. «Сколько это может продолжаться?» – отстраненно размышлял второй Леддравор. «Неужели нет предела людскому терпению?» Внезапно новое явление отвлекло его внимание. Небо на востоке заволокло столбами дыма, поднимавшимися сразу из нескольких точек. Горели противоптертовые экраны, и это означало, что горожане пересекли последнюю черту, взбунтовавшись против существующего порядка. Смысл протеста был ясен. Погибать должны все вместе. И король, и бедняки. Вспомнив о короле, одиноком и уязвимом в Большом дворце, эфирный Леддравор утратил свое спокойствие. Нужно было принимать срочные меры. Ответственность, которая лежала на нем, была важнее конфликта нескольких сотен солдат и горожан. Он вновь слился со своим двойником, и все поплыло у него перед глазами. Время и пространство распались. Принц Леддравор открыл глаза навстречу потоку резкого солнечного света. Рукоять меча была мокрой, и его окружали звуки, цвета и смятение кровавой бойни. Он немного постоял, обозревая эту сцену, затем сориентировался, вложил меч в ножны и побежал к своему синерогу.